Глава первая. Легкий туман над морем придавал что-то таинственное силуэтам далеких кораблей. Сегодня горизонт был более ясным, чем вчера. Можно было различить линию гор, высящихся на полуострове Идзу, гладкая поверхность моря, сверкающее солнце, редкие облака, синее небо. Едва заметные волны разбивались о берег. В зелено-коричневом цвете набегавшей на берег волны, как и в морских водорослях, было что-то неприятное. Монотонное перемешивание массы воды, породившее индийский миф о пахтанье океана молока. Мир, пожалуй, не стоит оставлять в покое. В идиллии есть нечто пробуждающее порок. Сейчас, в мае, по глади моря безостановочно, даже назойливо, сновали блики света, и все море казалось покрытым крошечными бугорками. В небе кружили три птицы. Вот они сблизились и тотчас же разлетелись. В их поведении была какая-то загадка. Что означал этот синий промежуток, когда одна птица приближалась так, что, наверное, чувствовала дуновение ветра от взмахов крыльев другой, а та другая тут же отдалялась? Когда у человека порой возникают три похожие мысли, они тоже движутся подобным образом? Удалявшееся в море черное грузовое суденышко, имевшая на трубе знак в виде волны, благодаря громоздившимся на палубе надстройкам, казалось сзади величественным и высоким. В 2 часа пополудни солнце окуталось легкими облаками. Теперь оно напоминало сверкающий белый кокон. Закруглявшаяся линия горизонта смотрелась истинно черным железным обручем, плотно насаженным на морской пейзаж. В какой-то точке открытого моря на секунду взметнулось и тут же пропало белое крыло волны. Может быть, в это был заложен какой-то смысл, возвышенный каприз или очень важный знак? А возможно, ни то, ни другое. Подступал прилив, волны стали выше, суша подверглась их искусному натиску, облака закрыли солнце, и море приобрело цвет темной зелени. По его поверхности с востока на запад потянулась белая полоса. Она имела форму гигантского полураскрытого веера. В верхней части веера поверхность воды выглядела неровной, а в той части, что составляла стержень этого огромного опахала, была черной, как каркас настоящего веера. И эта чернота смешивалась с глубокой зеленью морской глади. Вновь засияло солнце. Море безропотно приютило яркий свет и, по воле юго-западного ветра, погнало на северо-восток бесчисленные, напоминавшие спины морских львов, волны. Но своим перемещением эта неиссякаемая масса воды не способна поглотить сушу. Ее прилив строго контролируется силой далекой луны. Слоистые облака затянули половину неба. Они разрывали на белые полосы сияние солнца. Появились 2 рыбачьи лодки. В открытом море двигалось грузовое судно. Ветер был довольно сильным. О своем приближении шумом двигателя заявило еще одно суденышко с рыбаками, подходившее с запада. Маленькое и жалкое, в движении оно выглядело чуть ли не благородно, будто ползло на коленях, волоча полы парадной одежды, скрывавшие его колеса ноги. 3 часа пополудни. Слоистых облаков стало меньше. Похожее на хвост горлицы белое облако, расползавшееся в южной части неба, бросало на море густую тень. Море. Явление без собственного имени. Его можно назвать только морем, будь оно Средиземным, Японским или бывшим сейчас перед глазами заливом Суруга. Все это безымянная, полная, абсолютная анархия, нечто обобщенное с великим трудом и не признающее имен. Тучи затягивают солнце, и море неожиданно меняет настроение, становится задумчивым, наполняется мелкими зеленовато-коричневыми формами, с торчащими в разные стороны углами. Его покрывают колючие волны, словно стебель розы, усеянные шипами. В этих шипах нет пугающей остроты. Колючее море кажется гладким. 3:10. Теперь кораблей нигде нет. Странное дело. Огромное пространство становится заброшенным. В нем даже крылья чайки кажутся черными. И тут в открытом море возникает призрачный корабль. Вскоре он пропадает на западе. Полуостров Идзу исчез за легким туманом. Совсем недолго он был видением Идзу, а потом исчез. Исчез без следа. Пусть он отмечен на карте, но тут его больше нет. И полуостров, и корабль, их существование в равной степени бессмыслица. Появляется, а потом исчезает. Чем, собственно, полуостров отличается от корабля? Видимое существует, и море, пока его не окутал плотный туман, всегда перед тобой. Оно постоянно копит силы для существования. Один единственный корабль меняет весь пейзаж. Появление корабля. Оно перестраивает все. Система бытия дает трещину. Она втягивает корабль в глубины моря. В этот момент происходит замена. Мир, существовавший за миг до появления корабля, отброшен. Корабль явился ради того, чтобы мир, который держится на его отсутствии, прекратил свое существование. Море бесконечно, ежесекундно меняет оттенки. Плывут облака, и появляется корабль. Что каждый раз происходит? В чем состоит рождение нового? Мгновение за мгновением. И в каждое, возможно, случается то, что превосходит бедствие, приносимое извержением Кракатау, а человек этого не замечает. Мы привыкли к причудам бытия. Существование мира не стоит воспринимать всерьез. Возникновение формы есть знак беспрерывной реконструкции, реорганизации. Это сигнал колокола, который доносится издалека. Появление корабля означает, что колокол возвестил о его существовании, раздался звон и наполнил все вокруг. Над морем что-то непрерывно вершится, все время, не смолкая, звонит колокол бытия. Существование. Это может быть не корабль, а, допустим, плод лимона, который еще неизвестно когда появится. Достаточно, чтобы пробил колокол его бытия. 16:45. В заливе Суруга бытие было представлено большим ярко-желтым плодом китайского лимона. Он то прятался в волнах, то появлялся вновь, то всплывал, то погружался в воду. Казалось, моргает глаз. Ярко-желтый цвет все дальше удалялся по линии прибоя к востоку. 16:35 пополудни. С запада, со стороны Нагои, появляется черный унылый силуэт корабля. Солнце, уже укутанное тучами, напоминает копченую кету. Тору Ясунага отодвинулся от бинокулярной трубы с 30-кратным увеличением. Никакого намека на грузовое судно Тенромару, которое должно прибыть в 4:00. Тору вернулся к столу, еще раз просмотрел сведения о торговых судах порта Симидзу, данные на сегодняшний день. 45-й год Сёва 2 мая, суббота. Примечание. 45-й год Сёва, 1970-й год. Конец примечания. Прибытие регулярных судов заграничной линии Тенромару. Национальная принадлежность Япония. Время прибытия 2 мая 16 часов. Судовладелец морские перевозки Тайсё, агентство Судзуи, порт отправки Иокогама, якорная стоянка пристани 4,5.